Глава 10. Новая игра в свидание. Мы решили, что будет лучше, если в этой главе я, доктор Мишель Скин, расскажу о нескольких самых распространенных ситуациях, с которыми ко мне обращались читатели моей предыдущей книги «Ты меня еще любишь? Как побороть зависимость от партнера, чтобы построить прочные и теплые отношения?» И клиенты на консультациях и коучинге. Я слышала эти истории и от друзей, и от знакомых, и от человека на соседнем кресле в самолете, и от своего стоматолога. Список можно продолжать бесконечно. Достаточно сказать, что если хоть одна из этих ситуаций вам откликнется, вы не одиноки. После того, как вы вырвались из травматической связи или завершили токсичные отношения, вы можете почувствовать уверенность в том, что усвоили урок и больше никогда не попадетесь в ловушку. Со временем вы начинаете ясно видеть те тревожные сигналы, которые раньше игнорировали, и уверены в настоящем, будучи более осознанной версией себя, вы бы их не пропустили. Раньше я просто не знал или не знала. Но ловушки никуда не делись. И то, что ими не является, может выглядеть подозрительно, когда вы находитесь в состоянии повышенной тревожности. Далее будут описаны несколько распространенных ловушек на этапе новых знакомств. Бурное начало. Вы знакомитесь с кем-то в специальном приложении. Общение по переписке проходит легко. У вас схожее чувство юмора. Вам делают комплименты. Вы веселый или веселая. Красивый или красивая. Умный или умная. К сожалению, встретиться лично не получится в ближайшие пару недель, потому что человек уезжает в командировку или отправляется с лучшим другом на дайвинг. Обидно, ведь очевидно, что в реальной жизни между вами бы точно возникла искра. Пока человек в отъезде, он может писать нечасто, но обещает показать фотографии после возвращения. И вот, тогда-то вы, наконец, встретитесь. И, конечно, произойдет магия. Все это время вы продолжаете фантазировать об этом человеке, с которым общались исключительно в приложении. За эти 2 недели вы получаете несколько сообщений, но ничего особенного. Точно не такие, как были до поездки. Но вы думаете, ладно, все наверстаем, когда встретимся. Он или она занят или занята. Я тоже, но я бы точно нашла время. Думаете вы или говорите другу или подруге, он, она, вроде бы говорила, что вернется 13-го, а 16-го мы собирались встретиться, но уже 15-е. Может, стоит ему или ей написать? Наверняка на работе завал после 2-недельного отсутствия. Вы пишете. Ответ приходит быстро. Хороший знак. Вот только содержание подводит. Привет, спасибо, что написал или написала. У меня на работе полный завал, и я совсем забыла, что мы договаривались увидеться завтра. Давай позже согласуем новые планы. Спасибо. Что же произошло? Почему вы так разочарованы, получив это сообщение? Очень легко увлечься фантазией о человеке и возможных отношениях с ним, опираясь исключительно на легкое и приятное общение по переписке. Вы перестаете видеть реальное положение дел. Вы ведь даже не встречались лично. На самом деле, удивительно, как часто подобные перспективные знакомства заканчиваются еще до встречи вживую. Некоторые получают удовольствие от легких доз дофамина, просто заходя в приложение и видя совпадение. Им нужно лишь подтверждение того, что их по-прежнему считают привлекательными. Может быть, им больше и не нужно. Вы не узнаете, чего человек на самом деле хочет, если не зададите вопрос. Так как же избежать этой ловушки? Сначала подумайте о том, чего хотите вы. Если желаете отношений в реальной жизни, нужно установить для себя четкие границы в плане переписки. Можно договориться с собой. Если у вас было 6 позитивных переписок в разные дни, пора переходить к разговору. Это значит, что вы достаточно узнали друг о друге, чтобы захотеть общения вживую. На этом этапе можно предложить созвониться, если вы еще не готовы к встрече. Личная встреча даст ту информацию, которую вы никогда не получите по переписке. Если человек не хочет встречаться, это уже важный сигнал. Возможно, у вас просто разные цели. Не позволяйте втянуть себя в бесконечную переписку. Неоспоримая химия. Физическое влечение и возникающая химия могут ослепить, не дать увидеть те аспекты, в которых мы с человеком не совпадаем. Все видели романтические комедии, где два человека из разных миров с противоположным образом жизни и без единого общего хобби преодолевают все преграды ради своей страсти. Ведь влечение важнее всего. Все остальное якобы придет со временем. Нам нравятся такие фильмы. Они дарят надежду. Но важно понимать, когда нас сильно влечет к кому-то, мы легко теряем из виду собственные ценности, интересы и цели. Это очень похоже на то самое возбуждение, о котором мы говорили в главе 5. Желание быть рядом с человеком, сознательное или неосознанное, может мешать задавать важные вопросы, потому что мы боимся узнать правду. Я часто слышу от клиентов: «Я хочу серьезных моногамных отношений», и тут же: «Но я не знаю, чего хочет он или она». А что в его или ее профиле? Написано, что он, она ищет. Не знаю. Хорошо, это ведь еще не значит, что человек хочет чего-то легкого, но вполне возможно. И если вам важны серьезные отношения, вы должны спросить. Если вы этого не делаете, вы уже попадаете в позицию, когда ваши желания и потребности ниже потребностей этого человека, который, по сути, вам еще почти не знаком. Уважайте себя и свои ценности. Задайте вопрос. Сорвите пластырь. И если ответ не совпадает с вашими ожиданиями, уходите. Оправдание, оправдание. Если вы выросли в семье, где один из родителей страдал от зависимости или психических расстройств, скорее всего, вам приходилось сталкиваться с непоследовательным, непредсказуемым поведением, за которым следовали извинения, обещания или временное улучшение до следующего срыва. А может, вы выросли в семье, где общение было нездоровым или нестабильным. Когда родитель обижался, вас могли игнорировать, отстранять. Вы не понимали, в чем провинились, и вам не давали возможности наладить контакт. Оставалось только ждать, пока взрослый остынет и заговорит снова. Такой опыт в раннем детстве может привести к тому, что вы начнете принимать неприемлемое поведение как норму. Осознанность в отношении собственных ценностей в сфере отношений поможет не попасть в повторяющийся цикл, который уводит вас от здоровых и счастливых связей. Очень важно как можно раньше обозначить, что для вас по-настоящему важно. Например, для меня важно качественное общение. Я лучше функционирую в условиях стабильности. Тревожно даже просто представить, что вы скажете это человеку, с которым только начали общаться. Это нормально. Требовать то, что для вас разумно и необходимо, действительно может быть некомфортно. Но потом не станет легче. Хотите ли вы терпеть 2 месяца нестабильности, прежде чем озвучите, что вас не устраивает? А человек, скорее всего, всегда найдет оправдание. Я в командировке, у меня были встречи одна за другой. После работы я был выжат как лимон, мне просто нужно было немного побыть в одиночестве, ко мне приезжали друзья. Неважно, что именно люди говорят. Суть в том, что они либо не хотят, либо не могут удовлетворить ваши потребности. Лучше выяснить это на раннем этапе, чтобы не тратить время. Не позволяйте чужим оправданиям становиться препятствием на пути к вашему счастью. Реальность и фантазия. Оставаться в реальности, когда дело касается любви, особенно интимных отношений, очень непросто. Легко поддаться эмоциям и игнорировать правду, потому что иногда правда может все испортить. Заведите отдельный календарь, чтобы записывать события, связанные с новыми отношениями. Часто бывает, что клиент говорит мне: «Мы встречаемся уже 2 месяца». А когда я предлагаю заглянуть в календарь или просматриваю свои записи, оказывается, что прошло всего 3 недели. Ого, казалось, будто дольше, будто я знаю его или ее целую вечность. Это может быть приятное ощущение, но со временем растут и ожидания. Поэтому реальное количество времени, которое вы знаете друг друга, может совершенно не соответствовать тем ожиданиям, которые уже сформировались. Мне кажется, пора обсудить, будем ли мы только друг с другом. Нет ничего плохого в том, чтобы поднять этот вопрос, но стоит задать вопросы себе, насколько хорошо вы знаете этого человека. Так что фиксируйте, сколько времени прошло. Еще одна причина завести такой календарь — это возможность отслеживать, сколько времени вы действительно проводите вместе. Знакомство в течение 3 месяцев звучит как разумный срок, за который можно узнать человека получше. Но если за эти 3 месяца у вас было всего 3 свидания, тогда прошедшее время не может считаться показателем того, насколько хорошо вы знаете человека или он знает вас. В отношениях важно принимать обоснованные решения. Если за несколько месяцев у вас было несколько встреч, стоит задуматься, почему вы не проводите больше времени вместе. Человек недоступен? Всегда занят? Если да, сравните это с вашими ценностями. Если для вас важно проводить время с партнером, возможно, это не тот человек, с которым вы хотите быть, особенно если уже сейчас видите признаки того, что он не сможет поставить вас в приоритет в отношениях. Мы на протяжении всей книги говорили о пользе ведения дневника. Сейчас хотим особенно подчеркнуть, насколько важно вести записи на самых ранних этапах знакомства. Вот несколько причин, почему это полезно. Это помогает уменьшить тревожность, которая может усиливаться из-за неопределенности и двусмысленности, неизбежно сопровождающих свидания. Это помогает разорвать замкнутый круг навязчивых мыслей, что тоже вполне нормально в период неизвестности. Это улучшает осознанность и восприятие происходящего. Важно ясно понимать, что действительно происходит, а не только фантазировать о том, чего вы хотите. Это помогает регулировать эмоции и улучшать общее настроение. Это отличный способ справляться с эмоциональными американскими горками, сопровождающими период свиданий. Когда вы вступаете в новые отношения, старайтесь сохранять повышенное внимание к токсичным типажам и токсичным моделям поведения, которые вы выявили в главе 4. Очень легко увлечься новизной и временно закрыть глаза на тревожные звоночки. И снова, записи в дневнике возвращают к реальности. А еще, если у вас есть надежный друг, попросите его помочь вам оставаться честными с собой. В конце концов, вся эта работа про вас и про разрыв с долгосрочными шаблонами, связанными с травматическими, токсичными отношениями и токсичными людьми. Используйте осознанность, чтобы оставаться в моменте и оценивать происходящее в настоящем, трезво, а не через искаженную призму глубинных убеждений. Теперь, когда вы познакомились с теми ловушками, которые часто встречаются на этапе знакомств, заметили ли вы, что некоторые типы людей или ситуации особенно характерны для вас? Хотели бы вы уделить больше внимания этим ситуациям и людям, чтобы не попадаться в ловушки и реагировать на триггеры действиями, основанными на ценностях? План действий при столкновении с триггером. Ответьте на следующие вопросы по каждому типу людей, которые вызывают у вас сильные эмоциональные реакции. Начните с самого сложного случая. Человек-триггер. Опишите типаж или, если речь о конкретном человеке, напишите его имя. Первое. Какое глубинное убеждение активируется в этой ситуации? Второе. Какие ситуации обычно провоцируют это убеждение? Третье. Какие конкретные мысли появляются, когда это убеждение активируется? Четвертое. Какие телесные ощущения вы испытываете, когда убеждение активируется? Пятое. Какие эмоции возникают, когда убеждение активируется? Шестое. Какое поведение вы обычно выбираете, чтобы справиться с этими чувствами? Седьмое. Каковы ваши личные ценности в этих отношениях? Каким, какой? Вы хотите быть в этих отношениях вне зависимости от их исхода. 8. Какое действие, основанное на ваших ценностях, вы можете предпринять в ответ на вызывающее поведение? Помогло ли это упражнение лучше осознать, насколько легко снова обратиться к старым поведенческим шаблонам, которые уводят вас от ваших ценностей. Реагировать в соответствии со своими ценностями гораздо легче, когда есть заранее продуманный план. Вот пример того, как према заполнила свой план действий. Человек-триггер. Тот, кто не общается последовательно. Первое. Глубинное убеждение. Покинутость и эмоциональная депривация. Второе. Ситуация. Когда человек, с которым я встречаюсь, может не выходить на связь несколько дней или не отвечает на мои сообщения своевременно. Третье. Мысли. Почему так трудно найти минуту, чтобы написать сообщение или быстро позвонить? Почему он не хочет со мной разговаривать? Что со мной не так? Почему это всегда повторяется? Четвертое. Ощущение. Пустота в животе. Тревожность. Невозможность сосредоточиться. Пятое. Эмоции. Чувство, что меня не любят, и я не важна. Шестое. Поведение. Я могу начать писать или звонить, и выгляжу жалкой. Седьмое. Ценности. Честность, открытость, умение выстраивать границы. Какой я хочу быть в этих отношениях? Я хочу ставить себя на первое место. Я хочу показывать, что заслуживаю уважения. Восьмое. Действие. Я говорю ему, что понимаю причины, по которым он не выходит на связь, но для меня важно регулярно общаться в отношениях, чтобы строить ту близость, которую я хочу и заслуживаю. Двигаемся дальше. Возможно, где-то в глубине души вы все еще верите, осознанно или нет, что заслуживали того обращения, которое получали в детстве, в прошлых или даже в нынешних отношениях. Но вы не заслуживали этого. Мы надеемся, что слова, услышанные при прослушивании этой книги, приближают вас к осознанию того, что вы заслуживаете любви и принятия. И что, возможно, благодаря пониманию того, что с вами произошло, вы сможете полюбить себя. А когда вы любите себя, вы лучше распознаете тех, кто способен любить вас так, как вы этого заслуживаете. Вы будете видеть те проявления поведения, которые не соответствуют настоящей любви. Вы стоите на новом пути. Пути, который ведет к тем здоровым и любящим связям, о которых вы мечтаете и которых достойны. Вся книга — это карта, которую мы вместе выстроили. Информации здесь много. Никто не ожидает, что вы запомните все. Но, скорее всего, после всех упражнений вы уже получили хорошее представление о том, где могут быть подводные камни. Обратите на них внимание. Запишите их. Перечитывайте, чтобы напоминать себе, вы можете справиться с этими препятствиями. В следующей главе мы поможем вам составить личную карту, исходя из ваших уникальных потребностей. Вы справитесь. Двигаемся дальше. Подумайте о тех отношениях и жизненных ситуациях, которые привели вас к этой книге. Учитывая все, что вы узнали о себе, как вы теперь смотрите на те отношения и опыты? Какие новые отношения и переживания хотите впустить в следующую главу своей жизни? Как собираетесь и дальше осознавать токсичные типажи и ловушки, которые могут встретиться на пути? Когда вы сталкиваетесь с триггером, очень легко свернуть с нового маршрута и вернуться к старым моделям поведения. Но теперь у вас есть инструменты, с помощью которых можно ориентироваться в трудных ситуациях. Постарайтесь оставаться в моменте, делая выбор в пользу здорового поведения и здоровых сценариев. Мы понимаем, что этот новый путь не всегда будет легким, но надеемся, что вы уже видите ценность в проделанной работе и чувствуете уверенность в себе, чтобы идти дальше. Если вам понравилась эта аудиокнига, советуем вам приобрести издание «Отпустить бывшего. Навыки когнитивно-поведенческой терапии для исцеления после расставания и преодоления любовной зависимости».